Само государство состоит из различных имений, графств, баронств, герцогств, но объединенных между собой. Практически в каждом таком имении есть большой город тысяч на 50 жителей, собственный замок владельца этих земель и куча деревушек с крестьянами. Также в столице находилась обитель, здешняя школа магии. За пределами Аттери, как называлось это государство, были другие страны и другие народы. Как сказал Азирикус, живут там странные существа, с длинными ушами, есть низенькие, но лохматые, а есть еще какие-то трехглазые, крылатые и еще хвостатые. Ну, первых двоих я еще как-то мог классифицировать. С длинными ушами наверняка эльфы, если не какие-нибудь кролики-переростки. Низенькие, но лохматые, это скорее всего гномы. Других под такое описание я подобрать не могу. Хотя назвать того гнома лохматым, которого я видел на день рождения Рейнила, у меня язык бы не повернулся. Уж слишком у него кулаки впечатляющие. А вот что за трехглазый народ, тут я даже предположить не мог. Мутанты какие-нибудь. Интересно, у них тут пустых земель нету. С такими познавательными разговорами мы и двигались потихоньку в направлении Арета. Привал на обед и снова в путь. Помнится, тогда в пустыне я тоже скучал на недостаток приключений. Только вот они тут же появлялись. А тут сколько ни думаю, одни деревья вокруг. Так же спокойно мы и на ночлег остановились. После ужина распределили часовых. Мы с Рейнилом должны будем вставать через пару часиков. Дежурить так дежурить. Правда, опять не посплю всю ночь, но тут уж ничего не поделаешь. Как и намечалось, нас разбудили через 2 часа и мы заступили в дозор. Сначала мы даже не знали, чем себя занять, потом решили потренироваться. И не заснем на дежурстве, и польза для нас есть. Вот мы и начали махаться. Как выяснилось, то я практически не уступаю Рейнилу в скорости. Интересно, а остановка времени в опасных ситуациях тоже есть или как? Но проверять мы это не стали. Следующий день тоже не принес ничего нового. Разве что пейзаж изменился, превратившись из леса во вспаханные поля. Даже проехали пару деревушек. Впечатление, скажем так, не очень. Скажу кратко. Воняет. Причем, сильно. Оказалось, что народ не слишком культурно живет, выплескивая вышедшие из человека неприятности прямо на улицу под забор. А так как забор находился рядом с дорогой, то эти неприятности ощутимо давали о себе знать. Блин, что, нельзя выгребную яму сделать, что ли? Ну никакой гигиены. Надеюсь, в Арете такого нет. В город мы въехали уже ближе к вечеру, отстояв 2-часовую очередь возле ворот. Стража Малеха подофигела с меча Рейнила, но ничего такого не сказала. Ограничений на оружие и его размеры тут не было. Хозяин каравана Таретикус заплатил охранникам за выполненную работу. Тут даже нам немного перепало. А потом Икириус показал нам трактирчик, где можно остановиться на ночь. А прямо сейчас в храм пойти нельзя. Хотелось бы поскорее избавиться от груза вины. Да и нам еще одно дело выполнить надо, попросил Рейнил. В принципе можно. Только что вы так спешите. Храм до утра не пропадет. Поверь, Икириус, нам надо поскорее выполнить задание, из-за которого мы здесь. И неизвестно, что будет дальше. Ну, хорошо. Только вы уж сами туда сходите, я вам сейчас нарисую карту. Мы согласно кивнули. Икириус попросил у трактирщика бумагу и, когда ее принесли, быстро нарисовал карту пути, в конце которых нас будут ожидать несметные сокровища. Почти. Мы поблагодарили его за помощь и отправились искать храм Партикиуса. Наши поиски завершились на большой площади перед высоким зданием с широкой лестницей колоннами на фасаде, что вполне понятно, если учесть, чьим покровителем является Партикиус. Маги отнюдь не самый низкий класс в обществе. Маленький какой-то храм, заметил Рейнил, задрав голову, чтобы рассмотреть весь фасад. Слушай, мы сюда не оценки местной архитектуре ставить пришли. Давай поскорее постараемся найти какое-нибудь божественное лицо местной национальности, чтобы оно отправило нас домой. Райнел кивнул, и мы поднялись по лестнице к массивным дверям. Постучав специальным молотком, мы принялись ожидать, кто пришел. Прозвучал голос из-за двери через энное количество времени. Чужеземцы. По незнанию мы нарушили закон, оскорбив мага, и пришли покаяться в своих грехах. Приходите утром, аудиенция с верховным жрецом проходит до полудня. Не, вообще народ офигел, к ним тут на поклон пришли, а они двери не открывают. Ладно, будем действовать по-другому. А также принести пожертвование Партикиусу, да благословит он и его дружная семья здешний храм, добавил я к словам Рейнила. Что ж вы сразу не сказали, что вы пришли пожертвовать вездесущему Партикиусу? За дверью загрохотали засовы. Ну да, пришли жертвовать Партикиусу, а получится пожертвование самим жрецам, проворчал Райнел. Угу, а ты что хотел? Жрецы тоже ведь не одним святым духом питаются, ответил я. Тут двери распахнулись, и на пороге появился монах всей обители. Мы рады приветствовать чужестранцев под нашей крышей. Ну да, конечно, рады они. Небось, потом себе вина накупят на наши пожертвования и гулять будут, вместе с верховным жрецом. Прошу вас следовать за мной. Поклонился нам монах и пошел по коридору вглубь храма. Мы последовали за ним, рассматривая освещенные факелами фрески на стенах. Краски яркие, красивые, но вот понять, что тут нарисовано, было проблематично. Пройдя по коридору, мы вышли в большой зал с лавами для прихожан, освещенные факелами на стенах и большой люстрой, то ли со свечами, то ли еще с чем, алтарем в другом конце помещения и высокой, в три человеческих роста, статуей. Наверное, это и есть Партикиус. Ну, статуя выглядит внушительно с его воздетыми к потолку руками и развивающимся балахоне. А вот какой он на самом деле, нам предстоит узнать. Прошу вас, присаживайтесь. Я сейчас приведу верховного жреца, и вы покаетесь ему. Монах усадил нас на лаву, а сам скрылся за дверью, спрятанной за какой-то шторой о стене. И как будем вызывать этого Партикиуса? Повернулся я к Рейнилу. Придется немного побогохульствовать, сказал Рейнил, подскочил к алтарю, на котором стояло блюдо с фруктами и благовониями, и ударил по нему мечом. Сзади раздался придушенный крик. Я оглянулся. Оказывается, мы здесь были не одни. Монах в другом конце зала мыл полы и теперь стоял с выражением крайнего офигения на лице. Мдя, я парня прекрасно понимаю. Пришли тут какие-то чужеземцы и давай алтарь разносить. Но он быстро пришел в себя и с криками скрылся с глаз. Так, если этот Партикиус не появится в ближайшее время, у нас могут возникнуть проблемы. У нас их и так воз и маленькая тележка, так что одна такая проблемка уже погоды не сделает. Партикиус, выходи, подлый трус, заорал Райнел. Как вы смеете осквернять место поклонения? Вдруг раздался громкий голос. Вы будете уничтожены. Интересно, одна и та же реплика у богов на такой случай, это случайность или закономерность? Или кто-то все-таки обладает правом изобретения, а остальные ему приплачивают за использование? Я повернулся. За алтарем стоял усатый дяденька, воздев руки к потолку в развивающемся балахоне. Кажется, похож, сделал вывод я, сравнив со статуей. По крайней мере, поза точно. Райнел, недолго думая, перемахнул через алтарь, схватил местное божество за грудки и припер его к стене. «Слушай, у нас тут к тебе разговор есть, а еще привет от ваших соплеменников». Партикиус не вдохновился мыслью о предстоящем разговоре и попросту исчез из рук Райнела. «Точно трус», — заметил я, но не тут-то было. Усатый дяденька появился за спиной у Райнела и уже занес руку с чем-то сверкающим. Но забыл про меня. Тебя мама не учила, что нельзя всякую каку в руки брать? Поинтересовался я, ударив шестом по руке бога. Райнел тоже не стоял без дела, а развернулся и нанес удар эфесом меча. Бог опять исчез. Блин, и долго мы за ним гоняться будем. Я быстро оглянулся и взвился в воздух, пропуская мимо себя какой-то сверкающий шар. Что оно такое и с чем его едят, я узнавать не спешил, поэтому просто кинул в ответ несколько огненных шаров, заставив бога опять исчезнуть и появиться в другом месте. Но там его уже ждал Райнел и таки достал его в челюсть. Партикиус снес несколько лав для прихожан, встал и опять швырнул какую-то гадость, теперь уже в Райнела. Райнел перехватил эту гадость, повернулся вокруг оси и запустил ее обратно владельцу. Сверкающий шар разнес в пыль и прах еще несколько лавок, но бога опять не было на том месте. Тоже мне, кузнечик усатый. Теперь бога успел перехватить я, и мы кубарем покатились по полу. Мне повезло больше, я оказался сверху, прижав Партикиуса к полу. Может, поговорим, а то мы тут все вместе весь храм разнесем. Твой, между прочим. Кстати, ты бы целился лучше, а то своим шариком свой же алтарь разнес. Вы кто такие? Наконец Партикиус соизволил поддержать разговор. Милостью ваши братья оказались в вашем мире, и у нас убедительная просьба вернуть нас обратно, пока мы тут не переделали все как не надо, предупредил Райнел. Так вы из другого мира, удивился бог. А что, у вас тут каждый второй с богами разборки устраивает и остается в живых? Да нет, просто я думал, что вы свитки нашли. Ой, ага, кажись, он нам какую-то тайну выложил. Ну, нам она особо ни к чему, нам бы только домой добраться. Забудь, лучше отправь нас обратно в наш мир и разойдемся по-хорошему. Видите ли, парни, тут проблемка. Я не могу вас вернуть в ваш мир. Вот, блин, только таких сюрпризов нам не хватало. А кто может? Никто. Как вы уже убедились, я не имею божественной власти над вами, а значит и не смогу вас переместить туда, откуда вы пришли. Если б я вас оттуда вытянул, то да, я бы мог вас вернуть, но вы пришли сами и тут уж извиняйте. Полный, и... Вот они, держите богохульников. Вдруг раздались сзади крики. Мы с Райнелом обернулись, чтобы посмотреть, кого там еще принесло. Принесло там десятка-полтора стражников, кучу монахов и еще кого-то. Тут же я почувствовал, как тело Партикиуса исчезло из-под меня. Вот, гад, опять смылся. Точно, трус. Мы с Райнелом быстро поднялись на ноги, готовясь к новой драке. Что-то каждый раз, как попадаю в мир, то самое частое, что со мной происходит, это драка. Надо срочно менять образ жизни. Взять их, скомандовал кто-то. Вперед, скомандовал Райнел, и мы ринулись на стражников. Но не успели мы сделать и 10 шагов, как нас окутал какой-то дым. Я сделал вздох только один раз и почувствовал, как сознание медленно меня покидает. Так, что-то сознание тоже стало часто меня покидать. Глава вторая. В этот раз я пришел в себя в более лучшем состоянии. Хотя тошнота была, но это цветочки по сравнению с тем, что было. Хмм, странно. Судя по ощущениям, я лежу на чем-то мягком. Либо у них тюрьмы класса люкс с пуховыми перинами и подушками, от которых еще пахнет стиральными средствами, либо мы опять куда-то влипли. Я открыл глаза и уставился на белый потолок надомный. У них в тюрьме занимаются побелкой. Или это для особо важных персон. Так, что тут у нас еще? Стены, есть, выкрашены в какой-то темно-бежевый цвет. Мне не сильно в кайф, я больше темные цвета люблю, синий, зеленый. О, шкаф, маленький. Если там человек 20 не поместится, значит, у меня проблемы со зрением. Дверь тоже есть. Значит, выйти можно. Ну, хоть тут нормальные люди живут, о таких вещах, как дверь, знают. А то пришлось бы опять камушки двигать. Только вот интересно, кто эту дверь успел опалить. Ладно, разберемся. Что у нас с другой стороны комнаты? Кровать. Еще одна. Не то, чтобы узкая, но и особо на ней не развалишься. Кстати, я лежу на такой же. За кроватью под окном стоит стол. За столом стул. На стуле сидит Райнел и смотрит в окно, подперев голову руками. Тоже мне, блин, мыслитель нашелся, прокомментировал я его позу. Райнел покосился в мою сторону и проворчал. Тоже мне, блин, больной нашелся. Вставай давай, а то за нами скоро придут. И откуда такие сведения? Да просто заходил тут один уже. И вышел, пожал плечами Райнел. Я перевел взгляд на опаленную дверь. Угу, догадываюсь я, как вышел этот посетитель. Очень быстро. А мы вообще где? Что-то нос зачесался. Я потянулся левой рукой, чтоб его почесать. Кажется, попримите, если чешешь нос левой рукой, это к пьянке. И какая у нас тут намечается пьянка? Но почесать нос мне было не суждено, поскольку моим вниманием завладел браслет у меня на запястье. Это еще что за украшение? Я такие не ношу. Да и неудобный он, слишком узкий, даже не снимешь. Интересно, а как его тогда одевали? Ага, он должен разгибаться. Ну-ка, ну-ка. В школе, ответил Райнел, наблюдая за моими манипуляциями. Хрусть. Ой, браслетик сломался. Блин, теперь еще за него платить придется, наверное. Стоп, где мы? Где? Я поднял взгляд на друга. Вместо ответа Райнел вдруг разразился громким смехом. Несколько мгновений я смотрел на 12-го магистра в моем теле и пытался понять, что же его так рассмешило. Потом я увидел на столе, за которым сидел Райнел, обломки еще одного браслета. Так, кажется, за украшение платить мы будем на пару. В школе магии. Райнел таки перестал смеяться и соизволил повторить свой ответ. Я удивленно похлопал глазами. А чего мы тут делаем? А что еще делают в школе? Кажется, учатся. А вообще, сейчас придут и все нам объяснят. Ага, чем-то тяжелым. А наша задача заключается в том, чтобы увернуться от этих объяснений. Чего не знаю, того не знаю, развел руками магистр. Тут дверь и в самом деле распахнулась, и на пороге появился светловолосый дяденька в темно-фиолетовой мантии и темноволосая тетенька в темно-зеленой мантии. Угу, как я понимаю, уроки по культурному поведению они если и проходили, то в обход. А если б я тут переодевался и меня застали как раз в середине процесса? Ладно, мужик, а дамочка лет на 5 старше меня. Нет, я не стеснительный, на пляже в плавках бегаю и ничего, не стесняюсь, но чисто из этических норм можно хотя бы предупредить, что они сейчас вломятся. Пока я мысленно возмущался так, что Райнел спокойно мог прочесть все мои мысли у меня на лице, вломившаяся парочка что-то выкрикнула и выставила в нашем направлении руки. Пару мгновений ничего не происходило, потом Райнел чихнул. «Будь здоров!» – пожелал я. «Буду», – ответил тот. Тут дяденька с тетенькой увидели обломки браслетов, которые были на нас с Райнелом, и с криками «Ситуация второго уровня!» выбежали из комнаты. «Хоть бы двери за собой закрыли», – проворчал Райнел, взмахом руки закрывая дверь. «Когда это ты успел так научиться?» Сдали зависти посмотрел я на него. «Так ведь стихи не одна, а четыре. И твое тело способно владеть не только огнем. Вот, как я выяснил, пока ты спал, воздухом тоже. С остальными потренироваться надо. А ты, в смысле, теперь уже я, так тоже могу. Не исключено. Попробовать сразу, умею ли я так или нет, не получилось». В комнату через открытое окно ворвалось нечто. Не зная, насколько это нечто опасно, мы с Райнелом создали по огненному шарику в руке. Во, блин, на стихийников кинули. Ну, я им потом припомню. Нечто сделало круг по комнате и село на стол, оказавшись драконом изумрудного цвета. Правда, маленьким таким, сантиметров 30 в длину и еще хвост такой же. На голове два ряда небольших рожек, которые переходят на спину и до конца хвоста. «Дракон!» — воскликнул я, едва удержавшись, чтобы не показать в него пальцем. «Откусит еще, вон морда какая грозная, карликовый!» — радостно добавил Райнел, убирая огненный шар. «Слышь, карликовый, а вы тут тоже иногда воровством промышляете!» Дракон как раз открыл рот, чтобы что-то сказать, но услышав такой вопрос, сел на свой хвост и так и остался в такой позе с отвисшей челюстью. А Райнел молодец, нашел чем сбить с толку нашего нового гостя, который сюда явно не дорогу спросить залетел. «Парни, вы чего, совсем сбрендели? Ну, кто о таких вещах вот так просто базар ведет? Если из мести или с заказом, так стрелу забить надо было. Куда? Не понял я. «Нафига мне стрелы забивать? Кому?» – деловито спросил Райнел. «Похоже, он таки знает, нафига их забивать. Или мне, или Зерину. Тут по-крупному только мы работаем, правда, ему стрелу забить теперь проблематичней. Кстати, а тебе кто наплел, что мы воруем? Вроде, осечек не было, да и наследить не могли». Дракон подозрительно посмотрел на нас. «Там, откуда мы родом, ваш народ этим и промышляет. Хреново промышляет, раз об этом каждый морда знает. Ну, допустим, не каждый, но знает. Кстати, мы не представились. Меня Райнелом зовут, а его Дим». Райнел указал на меня. Я только кивнул в знак подтверждения. «А меня Кардис. Я тут типа препод по различным магическим расам. Ну и не магическим тоже. И по совместительству в группе по усмирению незарегистрированных магов. Кстати, вы тут двоих не видели. А то сказали, что в этом окне два новеньких сидят». Мы с Райнелом вздохнули. «Видели. Это мы и есть. Да ну!» — удивился Кардис. «А вроде нормальные парни. Аура в порядке, никаких отклонений нету. Почти нету, но в целом здоровы. И чего вас успокаивать? Кого и надо успокоить, так это двоих магов, один в фиолетовой мантии, вторая в зеленой, и провести с ними воспитательную работу, а то вламываются в комнату, чего-то магичит, а потом сваливают. Не подскажешь, где их найти?» — поинтересовался я. «Да внизу стоят, ожидают, пока я вас успокою». Кардис махнул лапой в сторону окна. «Ну, хоть не упокаивать собрался. Интересно, а чего они там ожидают? Криков, воплей, молний? Слушай, а что это ты говорил про незарегистрированных магов?» — по делу спросил Райнел. «А вы что, не знаете? Тебе ж сказали, мы из далеких краев. Глухомань этот ваш край. Так вот, каждый, кто обладает магическими способностями, обязан пройти обучение в обители. В ином случае, он подозревается в темных искусствах и должен понести наказание. Странно, что нас в тюрьму не посадили, после разгрома в храме Партикиуса», — усмехнулся я. «Хотели, но маги, что вас брали, сказали, что вы не зарегистрированные и знака темного искусства на вас нет, так что вас сюда переправили». Тут Райнел опять разразился смехом. «Чего это ты?» — посмотрел я на друга. «Потом объясню. И сколько лет предстоит обучаться в обители?» 5 лет. «Капец школе», — хихикнул Райнел. «Ты собираешься сидеть здесь 5 лет? А ты слышал, что сказал нам Партикиус? Что он не сможет отправить нас обратно. И когда за нами Шенк явится, тоже неизвестно. Да и с нашей магией разобраться надо. Так что, мы тут так и так зависли, а другого оптимального места для отсидки у нас нету. Блин, я за этим нашим появлением в этой школе даже забыл, что нам сказал местный бог. Мдя, и ведь в самом деле других вариантов у нас практически нет. Неизвестно, когда и как мы сможем попасть к себе домой. А значит, нам предстоит либо слоняться по миру, неизвестно куда и зачем, либо опять грызть гранит науки и отсыпаться в мягкой кроватке. Но одно дело просто учиться и совсем другое — учиться магии. А учитывая, что Райнел эту кухню уже проходил, то скучно не будет. Это какой Партикиус? — осторожно поинтересовался Кардис, в храме которого нас поймали. Кардис с подозрением посмотрел на нас, переводя взгляд с меня на Райнела и обратно. Потом хмыкнул и спросил: «И что вам ответила статуя Партикиуса?» Статуя молчала, а сам Партикиус пытался нас молниями поджарить. «Кстати, Дим, я так и не понял, кто кому морду начистил. Вроде бы мы его и держали, а вроде и он потом все равно слинял. Да трус он! Не выдержал я. Мы с вами еще потом встретимся», — прозвучал в комнате голос вышеупомянутого бога. «Я ведь сказал, трус, даже появиться боится. Ну вот, уже глюки начинаются», — проворчал Кардис. «Похоже, что он бога тоже услышал. А еще только начало года. Можешь успокоиться. Это не глюки, это одна божественная морда голос подала. Парни, вы что курили?» Кардис себя явно чувствовал неуютно. «Партикиус, понял. Ты не морда божественная, ты глюк укуренный», — обратился в пространство Райнел. «Мдя, укуренный глюк, это новшество. Может, глюк у куриных. Веселое обучение я вам обещаю», — ответил голос Партикиуса. «Ну, это кто кому?» — радостно сообщил я. «Все, теперь точно хана школе». Дракон тем временем пребывал в крайнем шоке, пытаясь переварить все услышанное. «А вы, ребятки, непростые, в конце концов», — заключил он. «Ага, один с крыльями, второй летает. Ладно, моя миссия тут вроде закончена, так что готовьтесь к разговору с ректором школы и до встречи на занятиях». Дракон выпрыгнул в окно и распахнул крылья, скрываясь из нашего поля видимости. «Слушай, а мне вот интересно, про какие свитки начал говорить Партикиус?» — задумчиво произнес Райнел. «Я тоже вспомнил про эти слова. И в самом деле становится интересно, если учесть, что Партикиус не на шутку перепугался. А раз мы в школе, то здесь наверняка должна быть информация. С какой стороны ни покрути, а придется нам здесь задержаться, чтобы выяснить, как попасть домой. Думаю, надо постараться выяснить, что это такое и может ли помочь нам с отправкой домой. Значит, приступим к учебе». «Угу. Слушай, а что значит забить в стрелу? Я как-то такого не встречал». «Да это в сленге воров, наемников и подобных ребят значит назначить встречу». «Ну, у меня таких знакомых не так уж и много», — кивнул я. Тут дверь в нашу комнату открылась, и на пороге появился еще один дяденька в темно-красной мантии. «Надеюсь, в следующий раз вы будете вести себя послушно и мне не придется прибегать к помощи дракона», — пафосно произнес он. «И откуда столько самомнения? Но мы тоже постараемся не прибегать к его помощи. Дядя, тебя не учили, что прежде, чем входить, стучаться надо?» — полюбопытствовал я. «А то как бы хозяева не настучали», — добавил Райнел. Дядя сделал вид, что мы ничего не говорили, только высокомерно посмотрел на нас. «Ню-ню, Мороз не раз меня спасал. С вами хочет поговорить ректор обители мастер Амтериус. Прошу вас следовать за мной». И не дожидаясь ответа, дяденька вышел из комнаты. Мы переглянулись, пожали плечами и последовали за ним. «Понятно, почему ректор хочет с нами поговорить. Как-никак мы несколько неизвестные личности». Коридор был выложен светлым камнем. По обе стороны, друг напротив друга, располагались комнаты студентов, как я понимаю. Если тут еще кто апартаменты не снимает. В каждом конце коридора был выход на широкий балкон. Посреди коридора была лестница, один пролет которой уходил вверх, а два других по бокам вели вниз. Мы пошли вниз. Странно, но по всей дороге до кабинета ректора мы не встретили никого. Хотя какой придурок будет переться на 23-й этаж до этого кабинета? К удивлению нашего провожатого, когда мы вышли на нужный нам этаж, мы выглядели не в пример бодрее, чем он. Ну, не буду ж я ему рассказывать, что половину пути Райнел провисел у меня за спиной, а я летел над ступенями. Если поглянулся хоть раз, то и сам бы заметил. Возле одной из дверей мы остановились. «Предупреждаю, вы должны вежливо говорить с мастером. И мастер не любит, когда его перебивают. Иначе боги вас покарают. Вам все ясно?» «Еще как. Мастер такой ленивый, что всю работу на богов перекладывает». Наш гид постучал в двери, дождавшись приглашения, открыл дверь, пропуская нас вперед. «Господин Амтериус, я привел к вам новеньких. Кардис сказал, что они спокойны. Надеюсь, вести себя они будут так же». Мы посмотрели на кругленького мужичка, сидящего за столом и вытиравшего пот со своего лба. «И это ректор. ХММ, и за какие такие заслуги?» «Благодарю, Фердикус, я с ними переговорю. Думаю, если что, с двумя необученными магами я справлюсь». Я заметил на губах Райнела легкую улыбку. «Ну да, Партикиус тоже так думал, только до сих пор нос не кажет. Что ж, молодые люди, вы должны благодарить богов за то, что вам дарована жизнь», — сообщил Амтериус заунывным голосом, что мне аж спать захотелось. «Только вот благодарить богов нам пока что ни за что. Обычно за осквернение храма назначается смертная казнь. Но так как ваше поведение списали за припадок несдержанности вашей силы, то, являясь незарегистрированными магами, вы обязаны пройти обучение в обители магов. В конце обучения вы все-таки понесете наказание, выполняя работы в храмах, но до этого пока далеко. Вам повезло, поскольку сейчас с обучения идет только вторую неделю. Советую вам найти нужных преподавателей и взять у них домашние задания. Мы очень не любим, когда ученики приходят неподготовленными. Необходимые учебники вы сможете взять в библиотеке, список у них есть и там про вас предупреждены. Завтра вы уже сможете посещать занятия, а сегодня вечером мы проведем распределение, на каком факультете вы будете учиться. А какие есть факультеты? Спросил Райнел. Экономический, горная инженерия, юридический, перечислил я. Друг только фыркнул в ответ. Амтириус бросил на меня недовольный взгляд. Ну конечно, я ведь его перебил. Блин, ну скучно стало человеку, непонятно разве. Боевая магия, целители, артефактология и травоведение. Поначалу ученики обучаются на всех занятиях, потом, в зависимости от распределения, некоторые предметы будут идти по усиленной программе. Думаю, я вам все рассказал. Блин, а то только зря перлись к этому ректору. То же самое мог сказать и этот Фердикус еще в комнате. Хотя понять можно, как я говорил, любопытство у ректора тоже есть. В целом вы правы, мастер Амтириус, но у нас возникло несколько вопросов. Во-первых, не хотелось бы все 5 лет обучения провести в одной одежде. По этому вопросу можете не беспокоиться. Те, кто попал к нам таким вот образом, как вы, получают несколько комплектов одежды. Хорошо. Также хотелось бы знать, кто осквернил храм Партикиуса воровством. Ректор отвесил челюсть, пытаясь понять смысл сказанного. Пришлось Райнилу помочь ему в этом. Видите ли, когда мы были в храме, то при нас было наше фамильное оружие и 15 золотых. Но когда мы пришли в себя, рядом с нами наших вещей не было. И зачем вам это оружие? Вы теперь маги, вам оружие ни к чему. Никто не посмеет вам противостоять. И все же, это фамильные вещи, и нам очень бы хотелось их вернуть. Думаю, если вы их вернете, тогда все вопросы действительно будут улажены. Мы развернулись, чтобы уйти, но вопрос Амтириуса нас остановил. А что случилось с вашими браслетами? Мы переглянулись с Рейнилом. А что тут скажешь? Сломались они, там крепления плохие. Кстати, а для чего они были нужны? Не выдержал я, чтобы не выяснить назначение этих украшений. Они должны были сдерживать ваши силы, чтобы вы не навредили себе неконтролируемыми выбросами магии, ответил Амтириус, внимательно разглядывая нас. И чего он так на нас уставился? Кактусы на мне вроде не выросли, Райнел на этот раз тоже под цветочки не маскируется. Мы кивнули, поблагодарив за ответ, и быстро вышли из кабинета. Он совсем... Хотел было поинтересоваться я, но встретился взглядом с магом, который нас сопровождал к ректору. Ему что, заняться нечем, как нас караулить? У вас тут где-то библиотека есть, не подскажете, где она? Не растерялся Райнел. Библиотека находится на 4-м этаже, все так же высокомерно ответил Фердикус. И чего он нас так не любит? Вроде, дорогу ему нигде не переходили. Ну и ладно, портить отношения мы не будем. Пока. Но если так и дальше будет продолжаться, то, думаю, будем с этим что-то решать. Мы стали быстро спускаться по лестнице, но обсудить посещение ректора мы опять не успели. Вдруг где-то с улицы раздался громкий звон, от которого задрожали стены. Мы с Рейнилом непонимающе уставились друг на друга, теряясь в догадках, что это значит. Прошлый раз, когда я слышал подобный звон, мы тихонько шуршали по замку графа. Ответ пришел через несколько мгновений, когда на лестницу выбежало человек 50. Похоже, что у них тут такое оповещение об окончании уроков. Интересно, а будильник тоже такой? Если да, то надо будет срочно заняться переплавкой этого колокола. Мы остановились между этажами и принялись рассматривать учащихся. Возраст проходивших мимо нас колебался от 16-17 лет и до, где-то 24. Интересно, а разница в возрасте зависит от курса, на котором учится? Или кого загребли в каком возрасте? Так все идет своим чередом. Больше похоже на последнее. Мдя, не завидую я тем, кто младше. Если судить по тому, как все стараются уйти с пути одной компашки, спускавшейся по ступеням. Никогда не любил таких придурков, и даже в универсуме всех наук среди моего окружения никто не старался припрячь тех, кто младше. А то был один случай за пару лет до моего поступления, когда эти младшие собрались и отпинали тех, кто старше. Урок пошел на пользу, и подобного у нас больше не было. А здесь это, похоже, как раз в расцвете. Ну и флаг им в руки и экипаж навстречу. Я посмотрел на Рынила. Тот мрачно смотрел на эту компанию. Да уж, если конфликтов с преподами еще можно как-то избежать, то с местными внутренними властями среди студентов будет проблематичней. Компания шла развернутой шеренгой в 5 человек, позади которых шла остальная часть. Ага, это типа самые крутые впереди, а шестерки на подхвате. Ню-ню. Первым шел парень с длинными черными волосами. Челка, в которую были вплетены несколько разноцветных веревочек, закрывала правую половину лица. Чувствовалось, что парень уверен в себе. Даже очень. Понятно, магию получил, значит можно и поглавенствовать. Интересно, он как, из богатой семьи или просто с магией управляться научился? Судя по перстню с печаткой, то скорее первые. Хотя второй тоже не исключаю. Вдруг уникум какой-то. Одежда у парня была любопытной, широкие штаны, сандалии и жилетка, поверх которой еще было надето что-то типа белого халата, только явно не банного. И нафига ему эта хламида? Зацепится где-нибудь за вазу напольную. И доказывай потом, что ей стоять надоело. Хотя если с другой стороны посмотреть, то на внутренней стороне халата можно нашить карманы и носить там дофига всякой мелочи. Но у парня этого явно нет, судя по тому, как свободно развивается его одежда. Остальные четверо тоже носили подобные халаты. И либо это было привилегией, либо еще что, но в такой одежде больше никого не было. Кое-что еще объединяло парней. Они носили на шее медальоны с каким-то красным камнем, и довольно большим. Кстати, такие же медальоны носили все учащиеся, только цвета камней отличались. Я насчитал 4. Красный, голубой, фиолетовый и зеленый. Интересно, что они значат. Парень, идущий впереди всех, невидящим взглядом прошелся по нам, типа нас тут и не стояло. Ага, тумбочками прикинулись. Ладненько, будем культурно объяснять, в чем именно они не правы. Все 5, не нарушая строя, стали поворачивать на нашей площадке. Ширина как раз позволяла. Только вот раньше тут не стояло 2 тумбочки в виде нас с Рейнилом, которые двигаться никуда не собирались. Кучерявый парень, шедший с нашего края, хотел было нас подвинуть, но я немного перенес центр тяжести и с места не сдвинулся. В результате, не ожидавший ничего подобного парень потерял равновесие и толкнул соседнего. Тот тоже не ожидал такой подлости и пихнул центрального. Ага, кажись, достали. Только теперь смело можно готовиться к войне, судя по тому, как затихли все вокруг. Я бросил быстрый взгляд на Рынила. Тот усмехнулся краешком губ. БРР, никогда не знал, что у меня такой вид жутковатый, когда я так усмехаюсь. Вы бы поаккуратнее ходили, парни. А то так избить кого-то можно, заметил Рейнил. Усмешка давно исчезла с его лица, и сейчас на нем было невинно спокойное выражение. Только вот взгляд отличался. Он был холодным и пронизывающим. Я чуть прикрыл глаза и постарался убрать лишние эмоции внутрь. Сейчас будем играть. Через мгновение к пронизывающему взгляду Рейнила присоединился мой равнодушно-пофигистический, который лениво рассматривал всю главную пятерку. После слов Рейнила казалось, что даже воздух замер. Парень, который хотел нас подвинуть нас, повернул голову и бросил. За такое оскорбление с новичками будет отдельный разговор. Вот как? испугал кота сосиской. Что ж, будем действовать по-другому. Так, Фердикуса поблизости нет, еще кого из преподавательского состава тоже не видно. Только вот Кардис стоит на верхушке перил, опираясь на соседнюю секцию следующего пролета лестницы. Но так как все взгляды были прикованы к нам, его никто и не заметил. Интересно, а слухи про двух новых незарегистрированных магов уже пошли или нет? Очень надеюсь, что нет. С новичками мы тоже не прочь поболтать, если вы нам покажете, где они базируются. По указу Его Величества назначена комиссия для проверки эстетического и общеобразовательного уровня учащихся обители. Сегодня мы ознакомливаемся с условиями, в которых проходит обучение, а с завтрашнего дня мы будем присутствовать на занятиях первого курса в течение некоторого времени. Потом будем проверять и другие курсы. Ха, получите и распишитесь, как бы и на уроках будем, и как бы и не учащиеся вовсе. Только вот как долго это продержится, неизвестно. Но будет хоть время понять, какие тут порядки и что творить дальше. Комиссия. Прозвучал спокойный голос. Сперва я даже не понял, кто это. Оказалось, что это говорил их главный главнюк. Он соизволил немного повернуть голову в нашу сторону и теперь рассматривал нас. Правда, на видимой половине лица не отражалось никаких эмоций. Проблемный парень, не поймешь, что у него на уме. Будет интересно, добавил он, отвернулся и продолжил движение по лестнице. Все остальные последовало за ним, бросив на нас равнодушный взгляд. «Пара дней у нас есть», — негромко пробормотал Райнел. «А вот потом они будут мстить. Думаешь?» «Уверен. Такие редко когда прощают оскорбления. Судя по поведению, они маги потомственные, а такие семьи имеют авторитет. У нас иногда такое тоже возникает. Парни, вам что жить надоело?» Кардис по перилам подошел поближе к нам. Хоть бы узнали сначала, с кем столкнулись. Не успели появиться, а уже врагов нажили. Что правда, то правда. Учеба еще не началась, а разбор полетов уже не за горами. Ну, они пока еще этого сами не знают, усмехнулся я. Морда Кардиса расплылась в улыбке, показав ряд небольших, но острых зубов. Хаем специально затачивает. И кто это? Местные божества. Левая бровь Рейнила взлетела вверх. Блин, кого-кого, вот только ставленников местных богов на земле нам не хватало. Что-то типа того. Потомственная семья магов вот уже 8 поколений. Мало кто таким может похвастаться. Но лапшу вешать вы умеете, я сам чуть не поверил в это. Особенно когда посмотрел на вас внимательнее и выяснил, что вам по 200 с лишним лет. Хотя замаскировались знатно, больше 19 не дашь. Я опять воспользовался телескопической способностью своих глаз, вернее, глаз Рейнила, в момент удивления. Не въехал. Сейчас 200 с лишним лет должно быть только телу Рейнила, в котором сидит моя душа. Но как понять слова Кардиса? Рейнил тоже удивленно захлопал глазами, аж сквозняк поднялся. Похоже, что он такого тоже не ожидал. Только вот непонятки все так же остаются. Интересно, у нас вообще хоть что-то без загадок может быть? Ты уверен? Переспросил он у дракона. Слушай, я тебе не Фердикус, чтоб такие вещи не разглядеть. Кардис явно обиделся, что мы ему не поверили. Я ведь дракон, хоть и карликовый. Ладно, ладно, не обижайся. Просто у нас еще много нерешенных проблем. Вот и удивляемся таким новостям. Учитывая, как вы вели себя с Тенрием, то проблем у вас добавилось. Да ну его к лешему, отмахнулся Райнел. Если захочет остаться в живых, то к нам лучше не приближаться. А то у нас заклинания иногда срабатывают не так, как надо, вдруг жаркое сделаем. Я хмыкнул, вспомнив двух птичек после произнесенного Райнелом заклинания для лечения. Слушай, с лешим вообще разговор короткий. Вживит в дерево, и будешь только глазами хлопать. Так может. Я не договорил, так как продолжение было понятно. Заманчивая идея, мечтательно произнес Кардис. Тьфу ты, мне с вами общаться вредно. Я тут препод или кто? А ну марш на занятия. Хотя какие занятия, сейчас обеденный перерыв.